Эпизод нулевой. Бон аппетит, Ацеролло. Часть первая. Имя Кишот Ацеролло Орион Харт Андерблейд придумано моей светлостью. Чего греха таить? Имя-то прекрасное, сильное, крутое. Первоклассное, одним словом. Лучшим женщинам лучшие имена, так? Особо хороша первая часть. Кишот. Очень уж мне по нраву. И подтекст есть. Кусай, точно целуешь. А если даже сходу не сообразить, что и как, Кишот сама по себе стильно звучит. Кстати, до того, как получить от меня имя это, она принцессой Ацероллой звалась. А еще раньше Лорой. Когда ж Лору во всеуслышание наследницы императора объявили, тут и имечко новое подоспело. Принцесса Ацеролла. Ну, для человека не так уж и плохо, только звучит уж больно мило. При таком имечке милым и не соврёшь никому толком. Не поверят даже. Точно для барышни грациозной и утонченной придумано. По сути, она и была той самой грациозной и утонченной барышней, пока человеком оставалась. Так что все, кстати, было. Ну а как вампира обратилась, все уж дудки. Можно сказать, зазорно. Никуда не годится. Настоящий вампир, как и человек, начинается с имени. Как и человек. Нет, почитай, как и любая другая нечисть. В общем, имечко такое нужно, чтоб сказал. А у людишек сердечко в пятки ушло. Вот и пришлось пораскинуть мозгами, чтоб нечто первоклассное выдать. Во-первых, такое имечко аристократки впору. Во-вторых, крутое. В-третьих, запоминается легко. И, наконец, от него так и веет злом. Никто не будет трепать его попусту. Прекрасное имя прекрасной женщине. И раз уж мой укус принцессу обратил, то и отвечать за подбор имени надобно мне. Честно говоря... Есть у меня сожаления кое-какие насчет этот. Не, имя-то отличным вышло. Здесь я не сомневаюсь. Меня аж от гордости распирает. Не просто придумать, а еще ладно так, чтоб с будущим её сошлось, это уметь надобно. Только вот не стоило поди-ка мне имя ей подбирать. Ну, слыхали, как молвят. Дашь кличку питомцу, а вот и привязался к животинке. Вампир уж прикипать к человеку – позор! А вообще... До сих пор не разумею, что там между нами было-то. Дружба? Любовь? Похоть? Лишь одно скажу наверняка. Голод тут точно ни при чем. Но сами посудите. Кто ж это окрестит блюдо? Кишот Ацеролло Орион Харт Андерблейд.